Глава пятая. Университетские годы не были такими уж счастливыми для Себастьяна Найта. Конечно же, многое в Кембридже пришлось ему по нраву. Поначалу его просто ошеломили картины, краски, запахи страны своей мечты. Примечание. Набоков учился в Кембридже, в том же самом колледже Святой Троицы, Тринити, что и Себастьян Найт с 1919 по 1922 годы. Помимо истинной жизни, студенческие впечатления отразились в его эссе «Кембридж» 1921 год, университетской поэме 1927 и романе «Подвиг» 1931-32 годы, а также в автобиографической книге «Другие берега» 1954 и ее английских вариантах 1951-67 годы. Многие детали описания жизни Себастьяна Найта в Кембридже имеют аналоги в этих произведениях. В Тринити колледж его доставил с вокзала настоящий «Хэнсом Кэб». Эта повозка, похоже, только его и дожидалась, отчаянно вплоть до этой самой минуты, противясь неизбежному исчезновению с лица земли, после чего радостно вымерла вслед за бакенбардами и медной голубянкой. Примечание. Хэнсом Кэб — легкий двухколесный экипаж с кучером, располагающимся позади и выше кабины для пассажиров по имени изобретателя Хэнсома 1803-1882 годы. Конец примечания. Уличная слякоть мокро блестела в туманном мраке вместе со своей заветной противоположностью, чашкой крепкого чая и добрым камельком, рождая гармонию, откуда-то уже известную ему наизусть. Чистые звоны башенных часов то повисали над городом, то накатывались друг на друга и эхом приходили издали. Каким-то странным, подспудно знакомым образом они сочетались с пронзительными выкриками газетчиков. Войдя же внутрь величаво сумрачного большого двора, по которому сквозь туман брели тени в мантиях, а прямо перед ними приплясывал котелок носильщика, Себастьян почувствовал, что непонятно откуда, но ему ведомо каждое ощущение. Благотворный запах сырого дерна, древняя звучность каменных плит под каблуком, смазанные очертания темных стен над головой — все-все. Примечание. Большой двор, обширный четырехугольный двор с фонтаном, под каменной беседкой посередине, окруженной основными зданиями колледжа Святой Троицы, Тринити в Кембридже. Конец примечания. Это восхитительное чувство подъема держалось, по-видимому, довольно долго, но к нему примешивалось, а позже возобладало нечто иное. Не желая этому верить, ибо он ждал от Англии больше, чем она могла дать, Себастьян в каком-то беспомощном замешательстве осознал, что как бы мудро и славно ни подыгрывало его новое окружение давним мечтам, сам он, вернее, наиболее драгоценное в нем, обречен оставаться, как и прежде, в безнадежном одиночестве. Одиночество было лейтмотивом жизни Себастьяна, и чем внимательнее судьба пеклась о его душевном уюте, дивно имитируя исполнение его надуманных желаний, тем острее он осознавал свою неспособность вписаться в картину, в какую бы то ни было. Когда же Себастьян понял это окончательно и принялся угрюмо культивировать собственную застенчивость, словно редкостный дар или страсть, он даже стал находить отраду в самом ее чудовищном разрастании и перестал страдать, правда, уже много позже, из-за своей неуклюжей чужеродности. Поначалу он безумно боялся, что не исполняет всего, что требуется, а еще пуще, что делает это неизящно. Кто-то ему сказал, что твердую с углами часть академического клобука полагается сломать, либо совсем удалить жесткий квадрат, оставив обвисшую черную ткань. Едва он проделал это, как обнаружил, что впал в худший вид вульгарности. Вульгарность новичка. И что безупречный вкус требует от облаченного в мантию и шапочку полного к ним пренебрежения, тем самым безошибочно их низводя до уровня вещей малосущественных, которые иначе осмелились бы претендовать на какое-то значение. Опять-таки, какова бы ни была погода, шляпы и зонты исключались, и Себастьян благочестиво мог и простужался, пока ему не встретился некто Д.У. Горджет, ленивый, беспечный, обаятельный повеса, знаменитый своим буйством, элегантностью и острословием. И этот Горджет хладнокровно расхаживал в обычной шляпе и с зонтиком, когда 15 лет спустя я посетил Кембридж и услышал все это от ближайшего друга Себастьяна по колледжу, ныне видного филолога. Я заметил ему, что буквально у каждого в руках. «Верно», — сказал он, — «зонтик Горджета дал потомство». «А скажите мне», — спросил я, — «как насчет спорта? Себастьян как-то выделялся по этой части?» Мой собеседник улыбнулся. «Боюсь», — сказал он, — «что оба мы едва ли преуспели на данном поприще. Не будем считать нашего с ним щадящего тенниса на сыром, как губка, корте, где совсем уже безнадежных местах попросту росли маргаритки. Ракета у него, помнится, была самая дорогая. И фланелевый костюм очень ему шел. Вид у него вообще всегда был очень ухоженный. Зато его подача — это был дамский шлепок. А за мячом он много бегал впустую. А поскольку я и сам от него недалеко ушел, наша игра сводилась главным образом к тому, что мы бегали за своими улетевшими мячами, зелеными и мокрыми, да еще кидали обратно чужим игрокам с соседних кортов. И все это под моросящим дождем. Нет, тут он не преуспел. Это его огорчало? В каком-то смысле да. Первый семестр был для него, по сути, отравлен мыслью о своей спортивной неполноценности. Когда он познакомился с Горджетом, а это было у меня, бедняга Себастьян столько говорил на теннисные темы, что Горджет спросил, наконец, верно ли, что в упомянутую игру играют тростью. Это слегка утешило Себастьяна. Он догадался, что Горджет, который сразу ему понравился, тоже не мастак по этой части. А на самом деле, ну, он играл в кембриджской команде регби. Может, к теннису у него просто душа не лежала. Так или иначе, Себастьян скоро изжил свой теннисный комплекс. И в общих чертах. Мы сидели в неярко освещенной комнате с дубовыми панелями в таких низких креслах, что не составляло труда дотянуться до чайных приборов, смиренно стоявших на ковре, и дух Себастьяна, казалось, трепещет в такт пламени, играющему на латунных шарах плиты у камина. «Мой собеседник...» «Знал его так близко, — подумал я, — что, конечно же, прав, видя основу Себастьянова чувства неполноценности в его попытках перебританить Британию, всегда безуспешных, но неизменно возобновлявшихся, покуда он, наконец, не понял, что подводят его не какие-то внешние черты, не манерности модного жаргона, но само стремление жить и поступать по образцу других людей, тогда как он приговорен к благодати одиночного заключения внутри собственного «я». И, тем не менее, он всячески пытался стать типичным студентом. Надев коричневый халат и старые лакированные туфли, он выходил зимним утром, направляясь за угол в ванны, в руках мыльница и пакет с губкой. За завтраком в холле он ест овсяную кашу, серую и нудную, как небо над большим двором, и апельсиновый мармелад в точности того же оттенка, как вьюнок на стенах двора. Оседлав свой велокат, словечко моего рассказчика, закидывает подол мантии через плечо и крутит педали, направляясь к тому или иному лекционному зданию. Обедал он в Питте. Насколько я понял, это был клуб, надо думать, с изображениями на стенах скачек и лошадей и со старцами-лакеями, загадывающими свою извечную загадку «густого или прозрачного». Примечание. Речь идет о так называемом «ревизорском пиве», фирменном пиве колледжа, где учился Себастьян. Конец примечания. Он играет «Fives», что бы сие не означало, или в подобную же унылую игру, после чего пьет чай с двумя-тремя приятелями. Беседа еле плетется в промежутке между сдобной лепешкой и трубкой. Каждый тщательно обходит все, чего не касаются остальные. Примечание. «Fives» — игра в мяч при двух или четырех участниках на специальных кортах, закрытых с трех сторон стенами для отскока. Конец примечания. Могла быть еще лекция другая перед ужином, потом снова холл, очень красивая постройка, должным образом мне продемонстрированная. Там в это время подметали, и толстые белые икры Генриха VIII так и напрашивались на щекотку. Примечание. Икры Генриха VIII так и напрашивались на щекотку. Колледж Святой Троицы в Кембридже был основан в 1546 году королем Генрихом VIII, дата жизни 1509-1547, поэтому его портреты и скульптурные изображения украшают многие помещения колледжа, и в том числе огромный обеденный зал — холл. Конец примечания. «А где сидел Себастьян? Вон у той стены. Как же он туда пробирался? Столы-то чуть не в милю длиной. Вставал на внешнюю скамью и переходил через стол. Это был обычный способ, хотя случалось, кто-то наступал на тарелку. После ужина он возвращается к себе, а может быть, идет с каким-нибудь молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где крутят картину о Диком Западе, либо Чарли Чаплин деревянными шажками улепетывает от нехорошего верзилы и на углу поскальзывается. И вот уже после трех или четырех семестров подобной жизни с Себастьяном произошла странная перемена. Он перестал радоваться вещам, смаковать которые считал своим долгом, и преспокойно обратился к тому, что его действительно занимало. Внешне эта перемена проявилась в выпадении из ритма студенческой жизни. Он не виделся ни с кем, исключая рассказчика, оставшегося, возможно, единственным человеком в его жизни, кому он открывался, с кем был самим собой. В их дружбе была красота. И я вполне понимаю Себастьяна, сидящий передо мной спокойный гуманитарий, показался мне обладателем самой тонкой и благородной души, какую можно себе представить. Оба они интересовались английской литературой, и друг Себастьяна уже тогда обдумывал свою первую работу «Законы литературного воображения», 2-3 года спустя завоевавшую премию Монтгомери. «Должен признаться», — сказал он, лаская мягкую голубую кошку с селадоновыми глазами, возникшую из пустоты и удобно устроившуюся у него на коленях, «должен признаться, что в этот период нашей дружбы Себастьян слегка меня замучил. На лекции его нет, иду к нему и вижу. Он все еще в постели, свернулся, как спящий младенец, но при этом мрачно курит. Истерзанная подушка усыпана пеплом, а простыня вся в чернильных пятнах и съехала на пол. На мое бодрое приветствие он что-то бурчит, не снисходя до перемены позы, так что, помешков немного и убедившись, что он не заболел, я шел обедать, после чего заявлялся снова, для того лишь, чтобы увидеть, что он лежит на другом боку, а в качестве пепельницы используют комнатную туфлю. Предложу, бывало, промыслить какой-нибудь еды, поскольку в буфете у него вечно было пусто, и возвращаюсь, скажем, с гроздью бананов, а он взликует, как обезьяна, и начнет задирать меня какими-нибудь туманно-безнравственными сентенциями о боге жизни и смерти. Он их особенно смаковал, видя, что они меня задевают, хотя я их никогда не принимал за чистую монету. Наконец, часа в 3 или 4 пополудни он влезает в халат и, волоча ноги, появляется в гостиной, где я его с отвращением оставляю, скорчившегося у камина, скребущего в голове. А на завтра я сижу за работой в своей берлоге и слышу вдруг топот на лестнице, и врывается Себастьян, чистый, свежий, возбужденный, с только что законченным стихотворением. Все это, согласен, очень близко к образу. А одна подробность меня особенно кольнула. Оказывается, его, Себастьяна, английский язык, свободный и образный, воспринимался все-таки как язык иностранца. Звук «р» в начале слова у него перекатывался и рокотал. Он делал забавные ошибки вроде «я захватил простуду» или «этот человек отменный». Разумея под последним, что такой-то славный малый. Он не там ставил ударение в словах типа «статуя» или «библиотека». Он неверно произносил такие имена, как «Аполлон» или «Дездемона». Будучи раз поправлен, он никогда больше не повторял ошибки, но уже сама неуверенность в некоторых словах была для него мучением, и он краснел, как помидор, когда из-за случайного речевого огреха какое-нибудь его высказывание не совсем доходило до бестолкового собеседника. Писал он в то время куда лучше, чем говорил. Однако и в стихах его было что-то смутно неанглийское. Правда, сам я никогда их не видел. Впрочем, предположил его друг, одно-два, быть может. Он отделался от кошки и стал рыться в ящиках стола, но так ничего и не выудил. «Может быть, в сундуке в доме моей сестры, — сказал он неуверенно, — а может быть и нет. Забвение обожает малых сих, да и Себастьян, я знаю, рукоплескал бы их утрате». «Кстати, — сказал я, выражаясь метеорологически, — прошлое предстает гнетуще сырым в ваших воспоминаниях, вроде вот сегодняшней погоды, стоял мрачный февральский день. А разве не бывало теплых, солнечных дней? Разве сам Себастьян не вспоминает где-то про розовые канделябры огромных каштанов по берегам красивой речушки?» «Да», — подтвердил он, — «весна и лето случались в Кембридже почти каждый год. Это загадочное «почти» особенно меня порадовало». «Да, Себастьян любил побездельничать в ялике на речке Кэм. Но что он больше всего любил, так это катить в сумерках на велосипеде по окаймляющим луга тропинкам, и там, сидя на какой-нибудь полевой ограде и следя, как пряди оранжево-желтых облаков наливаются тусклой медью в бледном вечернем небе, он погружался в мысли. О чем?» О той южной, нежноволосой простушке, еще с косичками, за которой он однажды увязался на лужку, нагнал, поцеловал и никогда больше не видел. О форме вон того облака, о солнце, садящемся в дымку за черным русским ельником. Ах, много бы я дал, чтобы его посещали такие воспоминания. о внутреннем смысле травинки и звезды, о неведомом языке безмолвия, о чудовищном весе капли росы, о рвущей душу красоте морской гальки среди миллионов и миллионов прочих галек, образующих некий смысл. Только вот какой? Задавал ли он себе старый-старый вопрос? «Кто ты?» Обращаясь к собственному «я», все менее различимому в сумерках, и к миру Божьему вокруг, которому тебя так никто толком и не представил. А может, мы будем ближе к правде, предположив, что пока Себастьян сидит на этой ограде, мысли его — круговерть слов и вымыслов, недостаточных вымыслов и немощных слов, но он-то знает уже, что в них и только в них его подлинная жизнь, и что судьба его там, за этим призрачным полем битвы, которое предстоит пересечь, когда придет час. Люблю ли я его книги? О, чрезвычайно! После Кембриджа мы с ним почти не виделись, и он не прислал мне ни одной из своих вещей. Писатели — народ забывчивый, но я как-то взял в библиотеке три его книги и читал их три ночи кряду. Я всегда верил, что Себастьян создаст что-нибудь прекрасное, но не ожидал, что это будет так прекрасно. На последнем курсе... Не пойму, что это с кошкой? Молока не хочет знать. Последний кембриджский семестр Себастьян много работал. Английская литература — тема сложная и запутанная, но и частенько срывался в Лондон, в основном без всяких увольнительных. Его тьютор, покойный мистер Джефферсон, по описанию скучноватый пожилой здоровяк, но тонкий лингвист, упрямо считал Себастьяна русским, а точнее доводил его до отчаяния, делясь с ним всеми известными ему русскими словами, а вывез он их целую охапку из путешествия в Москву много лет назад и требуя обучить его новым. Примечание. Тьютор — индивидуальный наставник студентов в колледжах Оксфордского и Кембриджского университетов. Конец примечания. Себастьян, наконец, ляпнул, что это, мол, ошибка, на самом деле он родом не из России, а из Софии, в ответ на что обрадованный старик немедленно заговорил по-болгарски. Запинаясь, Себастьян сообщил, что владеет как раз не этим диалектом, а после просьбы продемонстрировать образчик, не сходя с места, измыслил некий новый говор, крайне озадачивший старого языковеда, которого вдруг осенило, что Себастьян... «Вы хорошо меня выполоскали», — сказал мой конфидент с улыбкой. «Мои воспоминания становятся все глупее и пустяковее. Не знаю, стоит ли добавлять, что выпускные экзамены Себастьян сдал на высшие баллы и что нас сфотографировали во всех регалиях. Попробую как-нибудь найти снимок и пошлю вам, если хотите». «Вам действительно пора? Не хотите ли взглянуть на задворки?» Примечание. Задворки. «The backs». Живописные сады и лужайки вдоль реки Кэм названы так, поскольку находятся на задах кембриджских колледжей. Конец примечания. «Давайте прогуляемся до крокусов». Себастьян их прозвал «грибами стихотворцев». Не знаю, вы улавливаете, что он имел в виду. Но припустил дождь. Минуту-другую мы постояли под навесом крыльца, потом я сказал, что, пожалуй, пойду. «Подождите!» — окликнул меня Себастьяна вдруг, когда я уже начал было искать проход между лужами. Совсем забыл. Мастер на днях упоминал, что кто-то прислал ему запрос, действительно ли Себастьян Найт учился в Тринити-колледже. Примечание. «Мастер» — титул главы некоторых колледжей в Кембридже. Конец примечания. «Как же фамилия этого человека? Вот незадача!» Моя память дала усадку от стирки. Мы с вами ее знатно отжали, верно? Я понял, во всяком случае, что кто-то собирает материал для книги о Себастьяне Найте. Странно. Вы как будто нисколько... «Себастьян Найт?» — внезапно произнес голос в тумане. «Кто говорит о Себастьяне Найте?»